Глава 16. Практическая магия. После занятия мы все чувствовали себя странно. И если себя я понимала, то реакцию остальных нет. Для парней все эти заговоры и попытки переворота — дела давно минувших дней, в то время как я отчетливо осознавала, что чужие ошибки так и будут идти за мной по пятам, отравляя не только прошлое, но и будущее. «Изменения в расписании», — вдруг со свистом выдал Йорк. Я подняла голову и увидела, что мы уже успели дойти до двери класса, в котором у нас должно было проходить следующее занятие. «Они шутят», — возмутился Сент, сорвав с этой самой двери желтоватый листок. «Отменили теорию и отправляют нас на практику». Парни радостно загалдели. «Оно и понятно, кто хочет учить глупые правила и формулы, если можно поупражняться в том, кто сильнее, если умеешь и не боишься». А вот я боялась, потому что ничего не знала из теории, не успев еще даже открыть взятые в библиотеке книги, и уж тем более не знала, как практически управляться с просыпающимся во мне даром. «Ну, наконец-то! А то я думал, что нас так и будут выпускать раз в неделю под присмотром под купол». Весело обернулся ко мне Манс. «Эй, ты чего?» «Я же не училась», — сглотнула, предчувствуя самые тяжелые последствия у сегодняшней практики. «Не переживай. Мастер Тихол только кажется зверем, но у него все сдают боевку и переходят на вторую ступень», — хлопнул меня по спине так называемый друг. «Живыми?» — не удержалась от вопроса. «Да», — Манс на мгновение задумался. «Мертвым на вторую ступень не нужно». «Логично. Хотя я бы предпочла другой ответ. Страшно было до одури. Парни шли и веселились вовсю. А я никак не могла понять, что вообще здесь делаю. Ну да, семейный дар определенно стал во мне просыпаться. Изменения только совсем глупый не заметит. Но при всем моем желании я еще не успела ничего узнать. Как натворю дел и что потом делать?» Мы прошли сквозь массивные двери, которые сейчас были распахнуты настежь. Стоило оказаться на улице, и я поёжилась. Было прохладно, хотя до зимы еще несколько месяцев. Но холодные ветра и серые тучи уже начинают захватывать погоду королевства. Раньше это случалось почти перед первым зимним месяцем, а сейчас уже в середине осени. Раздумывать над загадкой природы не стало. Мало ли, почему так прохладно. «Куда мы?» — спросила у Манса. «Туда», — указал он на три невысоких здания в отдалении. «Полигоны. Между ними купол. Под ним можно не бояться, он защитит окружающих от нашей магии». «А нас кто защитит?» — вздохнула я. На полпути оглянулась и застыла. Пока я ходила по академии, мне все казалось, что это одно большое здание. Но на самом деле это оказалось совсем не так. Чуть впереди стоял дом Терренса, тот самый, который я видела с главной улицы. Он полностью закрывал от невольных зрителей здание академии и одноэтажный корпус общежития, пристроенный, судя по разнице в камне, спустя много лет. Да уж, спрятано на совесть. Конечно, если кто-нибудь захочет, то он сможет перелезть через высокий забор и заглянуть внутрь. Но уверена, что и там найдется немало сюрпризов. «Ты чего?» — спросил Сент, увидев, что я замерла. «Смотрю», — кивнула на дом. «Не думала, что со стороны это так внушительно». Белый камень главного дома сверкал, привлекая внимание, а герб рода над большими воротами чуть переливался красным, словно собирался вспыхнуть. «Сегодня же пойду к дяде, чтобы все обсудить, а то получается, я о себе и своей семье больше узнаю на занятиях, чем от единственного родного человека». «Да, здесь все такое. Увидишь купол, дар речи потеряешь», — вклинился Манс. Я не поверила, а через пару минут поняла, что очень зря ему не поверила, потому что это было что-то. Это было нечто восхитительно, непередаваемо, волшебно. Огромный мыльный пузырь переливался радугой между тремя приземистыми строениями, которые не вписывались в красоту купола. Он словно был здесь лишним, но стоило подумать, что эта красота исчезнет, и становилось ясно — такого нельзя допустить. По прозрачной поверхности растекались цветные пятна. Они сталкивались, сливались, расходились в стороны — смешивались, создавая все новые и новые комбинации. Время от времени между ними появлялось чистое пространство, и можно было разглядеть, что под куполом была простая площадка, засыпанная чем-то светлым. Песок, скорее всего. «Идем». Манс затянул меня внутрь, и я ожидала, что почувствую хоть что-то, когда мы будем проходить через волшебную преграду. Но ничего не произошло. Даже разочаровалась на миг. А потом и вовсе забыла, уставившись на лорда Тилаята, который стоял перед двумя группами студентов тоже первой ступени. «Задерживайтесь», — холодно произнес он. «Занимайте свои места». Мои однокурсники вытянулись рядом с остальными. Манс отпустил мою руку только после того, как мы замерли, так что отойти в сторону или спрятаться никакой возможности не было. Что он здесь делает? Нет, я уже поняла, что они с дядей друзья, но ведь Терренс прекрасно понимает, зачем здесь этот лорд. И Тилаят явно хочет подловить нас на несоответствии, ошибки, выяснить, кем на самом деле я являюсь. Тогда зачем позволил остаться в академии? И почему я вчера не плюнула на грядущие ночные разборки? Стоило пойти к дяде и разобраться во всем раз и навсегда, а не строить предположения, гадая, что же мне теперь делать. «Мое имя — Мастер Тилаят», — произнес мужчина, заставив меня вздрогнуть. «Мастер, значит, все еще хуже, чем я могла себе представить». «Я выпускник Рейденской академии, и для меня было честью принять предложение вашего директора и провести некоторое время среди преподавательского состава. Хотя должен сказать, что он сумел меня удивить, привнеся много нового в методы обучения». Я опустила глаза, рассматривая песок под ногами, но чувство, что Тилаят смотрит на меня неотрывно, холодило кожу. «Вы будете нас обучать вместо мастера Тихолла?» «Да, временно. У меня есть основное место работы, которое я, увы, не могу покидать надолго. Но пока мастер Тихолл отсутствует, я с радостью возьму его обязанности на себя». «И почему у меня такое неприятное чувство, что бедный мастер не рад своему отсутствию?» «Мы только начали обучение», — вдруг напомнил Сент. «Большинство боевых заклинаний или недоступно, или еще запрещено. Первый уровень и базу вы уже должны были изучить, не так ли?» Улыбка Тилаята вышла хищной. «Разбейтесь на пары, а отработка база щит. Посмотрю, что вы умеете». И как-то неожиданно неприятно выяснилось, что никто из моих однокурсников не пожелал встать со мной в пару. Оставшийся один Йорк привычным движением направился к одиночке из другой группы. А я замерла, осознав, что, кажется, меня пронесло, и сегодня не придется позориться из-за отсутствия знаний. «Вы остались в одиночестве, студентка Тилорби», — обратился ко мне Тилаят. «Что ж, сегодня я сам проверю ваши знания». «Чисто случайно», — повернулась к мужчине, собралась с духом, подняла голову и замерла. Он смотрел на меня, не отрываясь, и под этим взглядом я чувствовала себя все непонятнее. Захотелось задрожать, убежать, признаться во всех грехах, а еще подтвердить все, что этот лорд захочет. Главное — оказаться как можно дальше от него. И сама не могу понять, что такое накатило, но сил глаз отвести нет, так и таращусь в его ледяные, требующие от меня... «Чего?» «А?» «Я жду, студентка Тилорби», — кажется, уже не в первый раз повторил он. «Чего?» — мужчина вздохнул. «Демонстрации». Это слово вырвалось у него со свистом. «Злиться?» «Демонстрации чего?» Я попыталась собраться, но ничего не вышло. В голове звенела такая необъятная пустота, что хотелось завыть. Да и ему, кажется, тоже. «Того же, что сейчас делают ваши однокурсники». Я оглянулась. Парни весело и с задором перекидывались заклинаниями. Да, мне определенно хотелось того же. Только я вот не знала ни одного из тех заклинаний, которые они использовали. Зато уже чувствовала магию, которая словно стремилась вырваться наружу и присоединиться к всеобщему веселью. Раньше такого не было. И контролировать желание было невыносимо трудно. Но рассказывать об этом лорду — увольте. Лучше дождусь обеда и схожу к дяде. Он-то точно должен знать, как мне себя следует вести? «Я не умею», — ответила правдиво, надеясь, что больше ко мне приставать не будут. А вдруг отпустит, и я смогу навестить Терренса сейчас. «Вы учитесь в Академии боевых магов Тилорби. Являетесь инициированным боевым магом со средним уровнем дара. Уж что, а основы вы точно должны знать». Тилаят смотрел на меня так, что я почувствовала себя загнанным в угол зверьком. «Интересно, а в тайном сыске пытки практикуют? Скорее всего. Хотя даже если и нет, то я стану первооткрывательницей в этой области. Сердцем чую. И почему не стала ничего из своих сборов брать? С первого дня ведь собиралась не оставлять карманы пустыми. А тут не подумала. Я могу снова повторить. Дядя боялся, что я не смогу справиться. Но меня никто ничему не учил. Да и некому было. Не было поблизости добрых боевых магов. Вздохнула я. «Не врешь», — вдруг задумчиво произнес мужчина. Я вскинула на него взгляд, мимолетно удивившись его фразе. Только вот сообразить, что же Тилояд собирался этим сказать, не успела. Ближайшая к нам пара, Манс и Трим, чересчур увлеклись боем, упустили из виду щит, и тот растворился в воздухе, оставляя окружающих совершенно беззащитными перед их заклинаниями. Но не всех, меня, потому что у остальных щиты оставались на месте. Я еще не научилась разбираться в боевых заклинаниях, но почему-то чувство, что вот эта синяя клякса не принесет мне ничего хорошего, перевесило даже страх. Только среагировать я все равно не успела, да и не смогла бы, если честно. Видела испуг на лице Манса, который стер радостную улыбку, яркую вспышку встречного заклинания, и меня снесло на землю. Упала, больно ударившись боком так, что выбила весь воздух из груди. А сверху на меня приземлилось мужское тело, чуть не добив своим весом. В глазах потемнело, я с трудом втянула воздух, и практически сразу мне стало легче. «Лето, вы в порядке?» В голосе тела Ята слышалось настоящее волнение. «Да». А вот мой голос звучал хрипло, хотя единственной причиной для такого мог быть лишь страх, да и то не сильный. «Отстраняю вас от сегодняшнего занятия», — приподнимаясь надо мной, произнес мужчина. А до меня медленно, но верно дошло, в каком двусмысленном положении мы с ним находимся. «Хорошо. Тем более, что нужно немедленно найти Терренса и поругаться». «И я поговорю с директором по поводу дополнительных занятий». «Хорошо». Нет, хорошо не было. Но спорить я не стала. Мне даже глаза открыть было затруднительно, потому что Тилояд все еще нависал надо мной. И дышать становилось все труднее и труднее. А уж когда воцарилось молчание, и я осмелилась приоткрыть один глаз, пропало. Страшные ледяные глаза были так близко, что я могла рассмотреть темную кромку радужки и золотые искорки, поселившиеся ближе к зрачку. Эти глаза пытались заглянуть в душу и увидеть там то, что я пыталась спрятать. Так и казалось, что стоит сделать глубокий вдох, расслабиться, и я провалюсь в них, растворюсь и потеряюсь в их бесконечно холодной глубине. И от этого становилось не просто не по себе, а жутко до крика. Страшно, но так заманчиво. Кто знает, до чего бы я дошла в своих мыслях, чем бы закончилось противостояние, если бы не робкий вопрос. «Мастер Тилояд, вы в порядке?» И наше одиночество развеялось. Мгновение были только я и начальник тайного сыска, неизвестно с чего решивший преподавать. И вот все вернулось. Полигон под сверкающим куполом, замершие парами студенты, гадающие, что происходит и чего ожидать. Тилояд поднялся, протянул мне руку, предлагая помощь. Я чуть замялась, но помощь приняла, потому что отказываться было глупо. Чуть поморщилась, когда выпрямилась. Но быстро вернула на лицо улыбку, чтобы никто не заметил. А то еще станется с кого-нибудь проверить, что у меня пострадало. «Благодарю вас, мастер Тилояд», — поблагодарила вполне искренне. «Не за что», — холодно отозвался мужчина. «Боюсь, я плохо подготовился к заданию, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Привык, что меня окружают разумные маги. Со следующей практики на каждом будут защитные артефакты». Парни разочарованно застонали, но я испытала облегчение, не понимая, что им так не понравилось. «Они же магию гасят», — недовольно пробурчал Манс. «Зато позволяют выжить в неприятной ситуации», — ответил Тилайт. «Студентка Тилорби, вы свободны. Но на всякий случай загляните к целителю. Вы могли ушибиться при падении». «Конечно, мастер». Я поклонилась и постаралась как можно быстрее покинуть полигон. «К дяде. Хватит». Да откладывала разговор.